Второе. Однажды две зеленые склизкие лягушки попали в крынку с молоком, откуда не смогли выбраться. Первая поняла, положение безвыходно. Гнетущее чувство безысходности множилось на ограниченность пространства, к этому добавлялось общее психическое расстройство, темнота, комплексы и... Она открыла кингстоны. В полной тишине пошла на дно. Жуткая картина, не лишенная некого героизма абсолютного отчаяния постмодерна. Подруга, сцепив зубы или что там у них, гребла изо всех сил, пока жидкая субстанция не обрела каменную твердость, а плутовка не выскочила из сосуда. Мораль сей басни – никогда не сдавайся. Я ругался в первую минуту самозабвенно, собрал все, вспомнил даже маты из языка мутов, что бродили по великой пустоши. И нет-нет, а холодок пробегал по позвоночнику с мыслями о тщетности и ложности выбранной стратегии. О глобальной начальной ошибке из-за недостатка, а также искажения и устаревания полученной информации. А затем вместе с глубокими выдохами, наконец, стали приходить рациональные мысли. Итак, первые два уровня я получил. И что? Что изменилось-то? Ответ простой. Пока ничего. Это не критично и не фатально. Конечно, перспективы в таком разрезе пугающие, но... Но боишься не делай, а сделал не бойся. Планы по прокачке характеристик пока не изменились. Выбранная тактика на начальных уровнях показала свою результативность. Нуб-нулевка убил с одного удара четырехуровневого игрока. Нормальный результат. Отличный. Хватило и сил пробить череп, хватило и ловкости нанести удар так, что жертва и пикнуть не успела, и сообразительности. Просчитал, организовал засаду, убил. Будет же свободных пунктов на 10 или 15 больше, так что с этого? Получу 10 уровень и сразу вложу, обретя, как Хон Гильдон, небывалые силы. Начну аки-белка скакать по деревьям. Или, как вариант, как припечет, смогу удивить врагов. Поэтому не нужно, как две дебильные жабы из притчи, сначала придумывать ворох нерешаемых проблем, которые абсолютно иллюзорны и эфемерны, отчаиваться на ровном месте, а потом или сводить счеты с жизнью, или заниматься пустопорожней деятельностью типа гребя и гребя без остановки, забыв, кто ты есть и какими обладаешь преимуществами. Их земноводная сестра в соседней крынке, учитывая, что ее использовали в хозяйстве умные людишки как аналог охладителя молока, вполне себе спокойно дожила до утра, ловя комаров и мух, радостно квакая. А с рассветом пришла хозяйка и пересадила лягуху в другую емкость с парным молоком. Я подхватил с земли ружье Чапмана, которое система опознала как стандартная хауда 10-го калибра. Как же бесило это отсутствие нормальной информации. Ни тебе урона, ни дальности стрельбы. Ничего. На деле это был еще тот уродец. Смотришь на такое и понимаешь. Настойку из радмухомора в мире перпетум мобиле дети на ночь пьют вместо йогурта. А что взрослые употребляют, особенно мастера-оружейники. Итак, если отбросить детали, то сейчас я держал в руках обрез двухствольного ружья с горизонтальным расположением стволов, в каждый из которых можно было затолкать без труда по полтора пальца, будь желание один из них располовинить. Вес карамультука был не меньше 6 килограммов, а если еще точнее, то около 7, длина примерно сантиметров 80-90. Два восьмигранных ствола и без всяких точных приборов только на глаз были смещены относительно центральной оси и по горизонтали, и по вертикали. Кругом торчали болты, гайки, какие-то барашки. Присутствовала и тактическая рукоять управления огнем. 15-сантиметровый железный прут, заканчивающийся набалдажником в виде отполированного и блестящего бронзового шара. Этот девайс крепился при помощи чудовищного вида хомутов. Подозреваю, без ее помощи вряд ли удалось удерживать оружие во время стрельбы. Цевье какой-то эстет утыкал шипами. Зачем и для чего? Прицельное приспособление отсутствовало как класс. Курки в виде баранов, опять же бронзовых. Неудобная, будто намазанная соплями рукоять, но блестела отменно. Подводя итог, дрянь еще та, которая тут считалась стандартной. В таком разрезе боялся даже представить любой нестандарт. Довольно легко поняв, как оно переламывается, проверил наличие боеприпасов. Два донца блестящих латунью огромных патронов с вполне обычным капсулем были на месте. Нормально так. Затем осторожно-осторожно, но быстро стал красться к выходу из леса. Как уже говорил, на пару минут после получения новых уровней, будто по голове молотком ударили, все вылетело. И хорошо, если Чапман одиночка, а ну как с напарником, которого я не видел. В общем, спокойнее надо быть, не мальчик. Кроме плохих и черных вестей, имелось и немало хороших, главное из которых заключалось в отсутствии каких-либо системных предупреждений. Вы убили игрока, его пока счетчик был нулевым, поэтому ваш ник будет отображаться в красном, и неважно, грохнул ты его в безлюдном пространстве или же у всех на глазах. В таком разрезе декларация об абсолютном приближении к реальности выглядела тонкой издевкой. Даже в нашем бытие с нейрочипами, с возможностью отслеживать всех и каждого, работа полицейским постоянно находилась. Несколько метров до выхода из леса прошел, осторожно пригибаясь, у самой границы кустов упал на живот, смотрелся. Лодка так и стояла без всякого движения, из трубы курился жидкий дымок. Постарали, мать ее, так. Мирная картина. Не хватало луговых коров, пастуха с дудочкой и деревни в отдалении. Весело щебетали пичуги, стрекотали кузнечики. Будь у дегенерата напарник, вряд ли он валялся бы в рубке, если таковая имелась на этой посудине. Наверняка за сетью бы сходил, друга подстраховал. Да мало ли дел. Минут 15, а то и все 20 наблюдал за стандартно летающей лодкой проекта «Толстяк» номер 0012, а также окрестностями. Пусть и не тихо, но безлюдно. Теперь уже ни от кого не скрываясь и не таясь, бросился к трупу. Тот так и продолжал лежать на земле, где я его оставил. Не ожил, не уполз. На запах крови пока не собрались местные хищники и падальщики, но откуда-то прилетели огромные черные мухи, которые с важностью стратегических бомбардировщиков прошлого перелетали с места на место, гудели, жужжали и терли лапы. Понимаю, еды привалило столько, жрать не пережрать. Висок-то проломил я Чапману ловко, захочешь специально не попадешь. Чуть выше и удар смягчили бы жесткие поля шляпы, ниже угодил бы в челюсть и вряд ли с фатальным для реципиента исходом. Крови почти не видно, хотя должно было натечь много, но жадная лесная земля проглотила все без остатка. Отлично. Не надо мои трофеи сверх меры пачкать, и так товарищ Чапман особо за собой не следил. Оттащил за ноги тяжеленного покойника чуть в сторону, тот будто ко мне нажрался или свинца. И в голову как-то неожиданно пришла мысль, а была ли у этого ублюдка последняя жизнь. И этот аспект в моем случае один из важнейших. Судя по поведению, вряд ли. При таком не вел бы себя столь беспечно. Значит, вполне возможно, скоро возродится. И каковы его последующие действия? Попробует меня достать вновь? Отбросим в сторону выбор другой игры из линии девятки. Что дальше? Дают ли второй раз базовый комплект? Заявится ли в гости один или прихватит друзей и товарищей? Разгласит или нет информацию о том, что его убил некий Дик Гаррет на каком-нибудь внутреннем форуме игроков Перпетум Мобиле? Состоял ли он в клане? Очень и очень много вопросов, а предстояло, исходя из новых вводных, строить ближайшие планы. Но, несмотря на такие мысли, моя душа пела. Вот и нашел я расширенную версию базового комплекта. Сама пришла, и я его взял, пусть с кровью, но честно. А если у этого Чапмана была последняя жизнь? Что с того? Он ко мне прилетел не с плюшками, не накормил, не обогрел, спать не укладывал, а хотел поймать и пристроить в качестве раба на ферму к другу. Летал бы себе спокойно, нет. Так что его смерть заслужена. Ни разу в жизни я не убивал ни одного человека в реальности. Виртуальность же не в счет, так как ты лишаешь самого драгоценного аватара игрока. При этом он сам остается здоров, жив и имеет возможность, пусть и без неких ценностей, продолжать игровой процесс. Здесь морально-этический аспект совсем другого плана. Прислушивался к себе, ожидая мук совести, как в классике, но ничего. Никаких душевных терзаний, никаких ассоциаций себя с тварями дрожащими, а значит, право имею. Так размышляя, снимал с покойника лут. В играх девятки, как и в большей части современных, с добычи в режиме хардкор можно было взять все, что сможешь. Желая я сейчас скрыть Чапмана, то смог бы препарировать и его. Почем почечки негодяев на местном рынке? Тело осталось в одних изгаженных трусах. Прислушался к себе. Вряд ли смог их натянуть без стирки, и это, несмотря на практически всякое отсутствие брезгливости. Довольно грязная, засаленная рубаха, которая только издалека казалась белой, на деле же серая. Я не понимал эту страсть к снежным оттенкам при такой жизни. Ладно, когда красителей не было, но тут... Тут раба ему захотелось. Сходи помойся сначала, сучара. Первым привлек мое внимание наруч на правую руку, заканчивающийся перчаткой без пальцев. Девайс был изготовлен из красного блестящего металла, похоже бронзовый. Вообще, смотря на это чудо, создавалось и крепло по мере заострения внимания на новых и новых деталях, что его делал безумный мастер, у которого под рукой оказались болты, гайки, железные трубки, манометр и другая херня. И вот, бухая третью неделю кряду, добыл 1,5 литра огненной сивухи, которая повысила креативность сразу на плюс 100. Как итог, при помощи кувалды, проволоки и такой-то матери создал этот шедевр. И хотелось задать вопрос небесам. Что это за дерьмо? Система откликнулась сразу. Стандартный Брейсерс, уровень 0. Необходимый атрибут всех искателей приключений, авантюристов и путешественников, совместим с гоглами. Позволяет подключаться к механизмам древних, управлять некоторыми из них, считывать с накопителей информацию. Может быть использован как база для холодного и огнестрельного оружия, а также других устройств. Имеет возможность для внедрения боевых и бытовых руноскриптов. Облегчает работу с рунами и руноскриптами, имеет встроенный неизвлекаемый черч. Инструмент для нанесения рисунка вашей или чужой кровью. Кровь хранится до 3 суток. Собственный пространственный карман, переносимый вес 25,3 и 86 килограмма. Накопитель опыта 10 тысяч единиц, пуст. Накопитель магической энергии 3000 единиц, пуст. Стандартный навигатор. Черч, 300 мл. Стандартный малый медицинский инъектор на 2 слота. Пуст. Картограф. Стандартная лебедка с кошкой. Грузоподъемность 200 кг. Максимальная длина троса 15 метров. 47% износа. Имеется возможность модернизации. Модернизация на следующий уровень возможна при наличии плюс 5430 очков опыта. Плюс 15 кг латуни, плюс 15 кг стали, плюс 12 кг бронзы, плюс 15 кг огненного камня, плюс 3 кг стекла, плюс 35 г серебра, плюс 5 г золота, плюс 4 штуки малый магический кристалл, плюс 3 малых зелья трансформы, плюс 150 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание руноскрипта трансформа. Предмет может быть модифицирован сторонними лицами. Предмет не может понижаться в уровне. Помните, данный предмет не может превышать ваш уровень на 3. Предмет может быть привязан лично к вам. После вашей смерти он самоуничтожится, станет недоступным для повторного использования. Однако помните, подобные предметы привязываются вашей кровью и на всю жизнь. Не спешите, кто знает, может в странствиях вам попадется нечто более подходящее. «Отличная штука. Беру свои слова обратно, неведомый мастер, и я тебе все прощаю за накопитель опыта. Мог бы побольше его сделать. Но кто бы знал, как это здорово!» Сначала рубаха. Рукава мне были короткие, воротник не сходился на шее, а верхняя пуговица не застегивалась. Но это лучше, чем ничего. Поэтому надел и не поморщился, а потом сразу наруч нацепил. «Внимание! Вы хотите активировать Брейсерс?» «Да? Нет?» «Да». Резкий болезненный укол в руку, а затем надпись перед глазами. «Получен доступ к устройству Брейсерс. Доступные возможности. Накопитель опыта 10 тысяч единиц. Пуст. Накопитель магической энергии 3000 единиц. Пуст. Хранилище материальных объектов. Переносимый вес 25,3 и 86 килограмма. Стандартный навигатор, стандартный картограф, черч, малый медицинский инъектор, Лебедка. Стандартный разъем для подключения к механизмам древних. Неплохо. Да что там неплохо? Превосходно. И на руку сел Брейсерс как влитой, не болтался, не шатался. Весил он около 2-3 килограмм, но дискомфорт не особо ощущался. Для симметрии был второй, с еще одним накопителем. Конечно, об удобстве говорить не приходилось от слова совсем. Торчащие болты, трубки, огромные гайки, рациональности 0,0. Такой штукой еще и на правой руке цепляться предстояло за все, за что можно было зацепиться. Еще бронзовый блеск. Ладно, пока перетопчемся. Вы хотите, чтобы получаемый вами опыт аккумулировался в накопителе стандартного Брейсерса? Да, нет. Да. Хранилище материальных объектов, к моему удивлению, не обнулилось после смерти предыдущего владельца. Вот еще один маленький пунктик в базу данных об этой игре, и через несколько секунд я уже рассматривал доставшееся мне богатство. Моток стандартной прочной веревки, 10 метров, 1,53 килограмма. 4 пачки патронов тягучей 10 калибра, 2,103 килограмма. Коробка сигар Лондон, 0,23 килограмма. Все, вызвал навигатор. Внимание, для правильной работы данного устройства необходимы специальные очки. Уж не эти ли гоглы, которые натянуты на шляпу? Чертовы извращенцы. Зачем? Я спрашиваю, зачем на оправу стекол симметрично размещать разнокалиберные шипы? Для чего они? На страх врагам или на смех? Стандартные очки и гоглы. Уровень 0. Ношение очков – это не только защита ваших глаз от нежелательного воздействия солнца и окружающей среды, но и возможность видеть то, что недоступно невооруженному взгляду. Необходимы для нанесения рунаскриптов, рун магических форм и магем. Также позволяют видеть прячущихся в тенях, если их уровень не превышает возможности гоглов. Совместимы с Брейсерсом, необходимы для навигатора, картографа, геопозиционирования. Помните, если устали от очков, обязательно поместите их на шляпу, так они будут выполнять одну из своих важных функций – транслировать картографу получаемую информацию. Имеется возможность модернизации. Модернизация на следующий уровень возможна при наличии. Плюс 1200 очков опыта, плюс 200 грамм слюда. Плюс 50 грамм дымчатое стекло, плюс 30 грамм кварц, плюс 20 грамм серебра, плюс 1 грамм золота, плюс 1 штука малый магический кристалл, плюс 1 малое зелье трансформа, плюс 50 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание рунаскрипта трансформа. Предмет может быть модифицирован сторонними лицами, предмет не может понижаться в уровне. Помните, данный предмет не может превышать ваш уровень на 3. Натянул, и сразу перед глазами темнота, а потом выплыла надпись. Внимание, вы хотите активировать очки и гоглы? Да? Нет? Да. Болезненный укол в переносицу, а затем, будто шип медленно ввернули в кости черепа. Даже зубы стиснул, сдерживая непроизвольный стон. Еще пара секунд черноты, а затем полминуты невероятно резких очертаний окружающих предметов, какие-то яркие неестественные краски. А затем изображение окружающего пространства стало нормальным, и сразу добавилось множество деталей. Например, там за деревом, где я стоял в засаде, образовалось густое, почти фиолетовое марево. Эдакая воронка, которая медленно крутилась по часовой стрелке. Перевел взгляд вверх и замер на несколько мгновений. Тут и там непонятные завихрения, местами истинно черная рябь, широкие и узкие полосы, похожие на инверсионные самолетные следы серого цвета. Если бы не трехмерность и разноуровневость, то напоминала эта картина обычные реки с притоками и протоками. И уже привычно никаких пояснений о явлениях. Но о высоких материях подумаем потом. Сейчас дальше. Боевые трофеи, инвентаризация и по списку. Обычный фетровый цилиндр. Цвет черный. Уровень 0. В этом мире все носят шляпы. Думаете, это такая мода? Религия? Нет, это необходимость. Только шляпа может защитить ваш мозг от чужеродного воздействия, ментальные атаки, слабые проявления всплесков, защита от блуждающих пси-полей и многое другое. Вот для чего головной убор в мире перпетум мобиле. Защищает от очень слабых ментальных атак, слабой концентрации пси-полей разного происхождения, а также необходимый предмет для защиты головы от солнца, дождя и пыли. Помните, он также влияет на вашу привлекательность. В глазах местных жителей человек без шляпы смешон и жалок. Кроме этого, неизвестно, в своем ли он уме, поэтому всегда ходите с покрытой головой. Имеется возможность модернизации. Модернизация на следующий уровень возможна при наличии плюс 1200 очков опыта, плюс 1 квадратный метр фетра, плюс 2 килограмма бронзы, плюс 5 килограмм огненного камня, плюс 20 грамм серебра, плюс 1 грамм золота, плюс 1 штука малый магический кристалл, плюс 1 малое зелье трансформы, плюс 50 единиц магической энергии. Для активации необходим открытый огонь и знание руноскрипта трансформа. Предмет может быть модифицирован сторонними лицами. Предмет не может понижаться в уровне. Помните, данный предмет не может превышать ваш уровень на 3. Сверху рубахи натянул. Обычный жилет. Изготовитель Амистрель и Ко. 4 кармана. Износ 64%. В небольшом боковом обнаружился коробок спичек, во втором – на стальной цепочке массивные часы, по которым, в отличие от спичек обычных, система выдала гораздо больше информации. Стандартный, очень дешевый хронометр. Человек без часов – счастливый человек, но тем, кто хочет многое успеть, он просто необходим. Для правильной работы необходимо заводить минимум раз в сутки, не менее раза в неделю сверять с городскими часами. Внимание! Если у вас не имеется хронометра, время не отображается в интерфейсе. Натянул. Обычные рабочие штаны, изготовитель неизвестен. Они сошлись на талии, но были короткими. Сейчас я напоминал хоббита из галосериала «Властелин колец». Не хватало только волосатых здоровенных ступней. Хотя и мои, пусть и пропорциональные ноги 45-го размера, не лезли в высокие шнурованные. Обычные ботинки размера 43, изготовленные в мастерской длинного Лукаса. Прочная, удобная обувь, требует ремонта, износ 73%. В них обнаружился хороший засапожный нож, стальное лезвие длиной 7 дюймов, рукоять наборная, березовая кора, износ 1%. Нож – это не только отличный инструмент, которым можно снять шкуру, что-то разделать, обстругать, но и при должном умении оружие. Отлично. Вот ему я обрадовался больше, чем сабли на ремне в потертых кожаных ножнах длиной около полуметра. Система, кроме названия, ничего не выдавала, за исключением в духе капитана очевидности говорила о том, что это холодное оружие ближнего боя. Ремень был отличный, широкий, толстый, прошитый. Изготовлен в мастерской длинного Лукаса, износ всего 5%. Несколько колец для подвязывания всего, что не вмещается в карманы. Например, ножен абордажного палаша, за спиной плотно прилегающий брикет, закрепленный прочными ремешками из неизвестного мне материала. Малый спасатель – обязательный атрибут тех, кто решил выйти в небо. Позволяет левитировать 5 секунд, активируется автоматически во время свободного падения, когда до поверхности остается 5-10 метров. Снабжен собственным накопителем магической энергии 500 из 500. Помните технику безопасности, всегда проверяйте заряд накопителя. Кобуре я не спешил соваться, оставляя на сладкое. И разочарованию моему не было предела, что издалека я опознал только по рукояти, как револьвер, оказалось двухствольным пистолетом системы Гоца с вертикальным расположением стволов 45-го калибра, износ 12%. Две пули – два весомых аргумента в любой схватке. Помните, стреляя в неотведенных для этого мест в населенных пунктах, вы рискуете не только здоровьем, потерянным от энергичных действий рассерженных горожан, но и жизнью. Перевел взгляд на обрез, который без очков система опознавала как стандартная хауда 10-го калибра. Сейчас к этим строкам добавилось двухствольное огнестрельное оружие ближнего боя, изготовитель оружейная мастерская Дервина и Дублина, износ 48%. Больше никаких ценностей не обнаружилось. Хотел снять с трупа кольцо-идентификатор в надежде и к внутреннему инвентарю получить доступ, чем черт не шутит. Но оно сидело плотно и не желало слазить. Когда же я рубанул по пальцу абордажным палашом, то колечко переместилось с безымянного на средний. Удар, и оно на указательном, затем на мизинце. В итоге превратилось в узкий браслет на запястье, потом на предплечье. Дальше экспериментировать не стал. Грязное это дело. Опять звуковой сигнал, письмо. А быстро они тут возрождались. Кто бы сомневался, игрок гневался. Длинное послание, сводящееся к декларациям моего убийства разными особо циничными способами, обильно перемежаемое грязными ругательствами. Пока читал первую простыню, пришла вторая. Здесь уже, видимо, пациент взял себя в руки и отписал коротко, но емко. «Гнида, возьмешь лодку – убью, а что-нибудь с моего трупа закопаю живьем». Пол Чапман. И вот как их понимать? Будет резать на лоскуты, топить в дерьме, скидывать с корабля без спасателя, снимать кожу с живого и так далее, так далее, так далее. А лодку и трофеи не трожь, иначе убью. Да, я все понял, мистер Чапман. Разрешите выполнять. Место отправления – центральное отделение Уэстланд. Вызвал навигатор и карту. Отображались только две светящиеся точки. Одна – мое местоположение, второе – Уэстланд, ближайший населенный пункт. Кругом туман войны. И что самое удивительное, располагался город на другом летающем острове, так как стрелка навигатора пусть и не показывала расстояние нас разделявшее, но четко была направлена на юго-восток и вверх под углом почти 45 градусов. Но это теперь вроде и не проблема. Осталось только выяснить, как там поживает малышка Сьюзи.